Глава 35. Мне очень хочется устроить наглому котяре сеанс жесткого ветеринарства, не отходя от кассы, так сказать. Но сделать ничего не успеваю. Со стороны, где стоял Максан, внезапно получаю воздушный удар, относящий меня на метр вправо, и в следующее мгновение с легкой отропью наблюдаю небывалое зрелище – драку здоровенного волка и не менее здоровенного тигра. Если в самом начале было ужасно страшно и даже имелись намерения рвануть за помощью куда-нибудь, то спустя пару секунд я лишь отступаю еще на пару метров, чтобы не зацепило случайно, и с удивляющим саму себя азартом наблюдаю за битвой, которую в живой-то природе не увидишь. Слишком разные весовые категории у противников. Естественная среда обитания волков и тигров пересекается, но друг другу они не соперники. О, Николай Николаевич, как никогда вовремя опять. И при случайных встречах в тайге волки обычно избегают тигров, прекрасно понимая, что даже старый, раненый, он для них крайне опасен. Я наблюдаю, как Максан, яростно рыча, вцепляется огромными зубищами в ухо тайгеру, и думаю, что в этом мире эволюционные законы дали сбой, похоже. Иначе куда девался знаменитый инстинкт самосохранения волков? Хотя, учитывая габариты обернувшегося Максана, становится понятно, почему он не боится тигра. Еще бы! Такая машина! Это страшное что-то! Нереальная. 2 метра дикой ярости. Зверюга, состоящий, кажется, из одних только полутораметровых клыков и невероятного по накалу бешенства. Интересно, а тут бывают саблезубые волки? Как-то нездорово выглядят эти зубищи. А еще вопрос. Тут звери болеют бешенством? А то пена вон, или это слюна? Тигр, по габаритам все же чуть-чуть превосходящий волка, берет гибкостью, свирепой яростью, а еще чисто кошачьим стилем ведения боя. То есть то, что он внезапно на спину упал, вообще не говорит о его покорности и желании сдаться на милость победителя. Просто лежа на спине удобнее вспарывать противнику живот острейшими когтищами. Волк, похоже, про такой маневр тоже в курсе. Может, это далеко не первая их схватка, а потому уворачивается и пытается снова ухватить тигра за чувствительное ухо, раз уж до горла не добраться никак. Рев, шипение, оглушительное рычание заполняют пространство между домами, и вокруг поединщиков собираются зрители. Что характерно, никто драчунов разнимать не торопится. И тут я не могу никого осуждать. Кому же охота попасть под стрелу, которая непременно убьет? Я и сама не лезу, стою себе тихонько у стены, прикидываюсь ветошью и даже подумываю улизнуть под шумок, потому как помочь я тут ничем не помогу, а вот вариант оказаться в эпицентре, не растраченной боевой ярости уже обоих самцов, вполне реальный. Но уйти с места событий не успеваю. Переулочек перед редакцией перекрывает вовремя появившаяся полиция. Оглушающе звучит какой-то сигнал, крайне неприятный для моего человеческого уха, и, похоже, вообще невыносимый для оборотней, потому что противники замирают на месте, продолжая сверлить друг друга бешеными взглядами. И я не могу отделаться от мысли, что картинка эта очень сильно напоминает драку кота и собаки в моем родном мире. Те же позы, тоже едва сдерживаемое желание убивать. Но все же этот мир считается цивилизованным, а потому оборотни приходят в себя и оборачиваются в людей, все так же, не сводя друг с друга взглядов. И вот тут-то бы мне отвернуться, потому что одежды на оборотнях не наблюдается, и пялиться на обнаженных мужчин не камильфо. Но... Ой... Да кому же нужны эти правила приличия? Особенно, когда тут такое. Прислоняюсь к стене, ощущая, что ноги-то подрагивают. Исключительно от напряжения, конечно, а не от внезапного зрелища, способного и монашку смутить. И не только смутить. От тела оборотня идет пар. Кожа влажноватая, словно они только что занимались тяжелым физическим трудом на раскаленном солнце и успели вспотеть. Я зачарованно скольжу взглядом по всем этим совершенно восхитительным выпуклостям мышц, скульптурно очерченным животам, бедрам, а руки какие! Ох, мама, зачем эти самцы носят одежду? Это же просто преступление! Самое удивительное, что они похожи между собой по сложению, хоть и относятся к разным расам. Тигр более высокий и массивный, пожалуй, но вместе с тем подвижный, словно перетекающий из одного движения в другое, пластичный, совершенный. Светлые влажные волосы налипают на лоб, а в глазах неуспокоенное золото. И оскал такой жесткий, вызывающе насмешливый. Ох, мое бедное сердце. И мой бедный организм, так давно не знавший ласки. Ой, волк чуть пониже своего соперника, но явно шире в плечах и смотрится на его фоне даже коренастым. Хотя это, конечно, обманчиво, потому что я точно знаю, насколько он высокий, крепкий. Максан словно весь состоит из литых тяжелых мышц, широкий и мощный. Запястья, в которых с треском слетел еще в самом начале схватки лопнувший ремень часов, внушают ужас и уважение. Такими ручищами подковы ломать. И головы противникам. Темные волосы тоже влажные, но короче, чем у тайгера. А на щеках пробивается щетина, делая выражение лица еще более грубым и хищным. Если тигр весь золотой, небрежный, гибкий, словно древнее античное божество, то волк серый, темный и жесткий, как демон, вырвавшийся из преисподней. А я озабоченная клуша. Да. Вместо того, чтобы брать руки в ноги и улепетывать отсюда, стою и пялюсь на этих элитных самцов, каждый из которых, вообще-то, во мне не видит личность, а лишь только игрушку, девочку для постельных утех. И нет, я не питаю иллюзий насчет более честного и правильного отношения ко мне Максана. Просто тайгер говорит все прямо, а Максан почему-то юлит. Полицейские, явно ребята из клана волков, вежливо принимаются опрашивать всех участников незапланированного оборота прямо в центре города, что, насколько я уже успела узнать, чрезвычайное происшествие здесь. С Максаном и Тайгером общаются двое волков. Похоже, какие-то начальники, а остальные перекрывают выход из переулка. Так что мне не уйти, к сожалению. Стою, хмурюсь, злюсь на себя. Вот не вовремя либидо проснулась, загляделась на посторонних мужчин. И результатом этого краткого восторга, похоже, будут дополнительные проблемы. Лишнее доказательство того, что с мужчинами дело иметь нельзя. Машинально прислушиваюсь к беседе, про себя молясь, чтобы всех виновников безобразия забрали в полицию, и я обошлась бы малой кровью. Но в конце концов нет моей вины в том, что волк и тигр решили сойти с ума прямо в центре города. Вот пусть с ними и разбираются. Какого демона это у них в голове все сдвинулось? А я пойду по делам. Они же не ждут, в общем-то. «Личная неприязнь», — рычит Максан. «Поединок по всем правилам». «Подтверждаешь, тайгер?» «Разумеется». Тигр ласково скалится сопернику. «Вот только место неудачное. Не получилось до конца договорить». «Да», — соглашается полицейский. «С местом вы промахнулись. Клан Тайгеров будет предъявлять претензии клану Орехов. Он не в клане, с удовольствием говорит Максан. Это наше личное дело. Вот как? Полицейский поворачивается к тигру. Тайгер? И давно? Опять с отцом поругался? Это внутриклановое дело, жестко отрезает Тайгер. Ну да, со значением кивает полицейский. А когда вы ругаетесь внутри клана, шерсть по всему городу летит. И мы в усиление вынуждены выходить. Ну ладно. Если клан Тайгеров не желает предъявлять клану Орехов обвинения в нападении и провоцировании межкланового конфликта, предлагаю разойтись миром. Все согласны? Противники кивают, недружелюбно скались друг на друга. И я с удивлением отмечаю нечто объединяющее две таких разных физиономии. Выражение легкого удовлетворения. Словно подравшись, они немного спустили пар и что-то там друг другу доказали. Вот надо же, чуть не угробились, рычали так, что у меня до сих пор гул в ушах, а теперь довольны. Мужики, что с них взять? Но, пожалуй, я загостилась тут. Оцепление сняли, ноги в руки и... А ну, стоять! Вот надо же, расы разные, а манеры и голоса похожи, словно у братьев-близнецов.